Включаю свет, один у телевизора, новостей там нет. И в общем нету выбора, отель забытый Богом, и поле бесконечное в окне. Зачем мы так спешим туда, где нас никто не ждет, и от себя бежим куда-то в прошлое свое. Ошибок было много, но может это лучшее во мне. Ну не могу я так сложить покор на крылья и перестать мечтать. Перелистай, перелистай. В общем, мама, не горюй. Смейся, мама, не горюй. Будет и под нашим небом праздник. В общем, мама, не горюй. Смейся, мама. Наступает темнота, и входа ко мне нет, и от меня нет выхода. Печаль моя растает и утечет, как та вода. Ну не могу я так сложить покор на крылья и перестать мечтать. Встречу с мечтой. Ты знаешь, сын твой упертый, за что-то как взялся, уйду туда с головой. Лечу на скорости, мам, мне трудно дышать, я все ищу ответы по снам. Хочу, чтоб знала, со мной летала, и наконец самому бы понять, о чем кричит моя душа. Но не могу, пора бежать и взять свой шанс, свой каждый шанс, пока не сбившиеся мечты.